Двоих людей, тех людей ты убил? Он легко произнес это слово, взяв ее за руку и направился к джипу. В ее глазах он видел ужас и отвращение. Нет, порой лучше сохранить человеку жизнь, особенно когда знаешь, что эта жизнь покажется ему адом. Но я мало чего от них добился. Они отвезли твоего брата и девочку в аэропорт, а затем отправились за тобой. Они не знали, куда их отправят. А откуда ты знаешь, что они сказали правду? Эти ребята всего лишь самый конец цепочки. У них не хватает ума правдоподобно солгать, особенно когда они знают, что ты можешь порезать их тела на кусочки. Джиллиан побледнела. Господи, как же мы их теперь найдем? У меня есть кое-какие зацепки. И учти, зацепки есть у меня, а не у нас. Как только я найду безопасное место, ты сразу же заляжешь на дно. И не подумаю. Джиллиан демонстративно встала перед джипом. На ее лице блестели бусинки пота, но от былой бледности не осталось и следа. Ладно, мы обсудим это позже. А сейчас я хочу выпить. И еще, пока ты работаешь на меня, пить будешь в меру. Он выругался, но гораздо миролюбивее, чем она ожидала. Назови мне хотя бы 10 ирландцев, которые пьют в меру. Ты, например. Джиллиан обошла машину и уже собралась забраться внутрь, как вдруг он снова выругался и резко схватил ее. Она уже собиралась огрызнуться, но Трейс осторожно вытащил ее блузку из брюк. — Что ты, черт подери, делаешь? — У тебя кровотечение. Не успела она и слова сказать, как он рванул вниз брюки и обнажил бедро. Порез оказался неглубоким, но довольно большим. Кровь алым пятном просочилась сквозь ткань блузки. На мгновенье, и это мгновенье показалось ей вечностью, его глаза заволокло красной пеленой ярости. — Почему ты не сказала, что он ранил тебя? — А я и сама этого не поняла. Она наклонилась, чтобы обследовать рану. Я пыталась сбавить ход и специально споткнулась. Он уколол меня ножом, наверное, чтобы подстегнуть. Рана несерьезная. Кровь уже почти не идет. Заткнись. И в это мгновение не имело значения, что порез оказался пустяковым. Это ее кожа, ее кровь. Трейс запихнул ее в кабину, а затем распахнул бардачок. «Сиди спокойно», — приказал он, открывая аптечку. «Черт подери! Я ведь просил тебя не рисковать. Я только... Господи, ты делаешь мне больно! Когда ты прекратишь беспокоиться из-за пустяков? Я дезинфицирую рану, а тебе лучше пока заткнуться». Он действовал быстро и не слишком нежно, и вскоре порез был обработан и перевязан. «Мои поздравления, доктор», — сухо сказала Джиллиан и лишь улыбнулась, когда он сердито взглянул на нее. «Никогда бы не подумала, что такой человек, как ты, начинает так сильно волноваться при виде маленькой царапины. И вообще я готова поспорить, она осеклась, когда он внезапно накрыл ее рот поцелуем. Она замерла, не в силах пошевелиться от изумления, когда его руки, коснувшись ее шеи, скользнули в бурный каскад волос. Это было обещание или угроза, тень которой она заметила с вершины пирамиды. Его губы, жесткие и ненасытные, не пытались уговорить лаской, но овладевали решительно и бесспорно. Ее врожденное чувство независимости хотело воспротивиться, но желание, страсть, восторг оказались гораздо сильнее. Трейс не понимал, что на него вдруг нашло. Казалось, он приник к ее губам, не успев даже подумать, что делает. Это произошло, и все. Он испугался, увидев ее кровь. А он не привык за кого-либо волноваться. Ему захотелось приласкать и успокоить. И он попытался скрыть это глупое желание за приказами и грубыми прикосновениями. Но, черт возьми, зачем он стал целовать ее? Но вот ее губы раскрылись ему навстречу, и все вопросы мигом исчезли, стали ненужными. Она и на вкус оказалась сладкой, как луга, и полевые цветы, и прохладная утренняя роса, позолоченная лучами рассветного солнца. И здесь не было ничего необычного, все казалось ласковым, спокойным и таким настоящим. Дом. Почему она пахла домом и заставляла его тосковать по родным местам так же сильно, как и по ней? Чувства, испытанные на вершине пирамиды, вернулись в стократном размере. Восторг, блаженство, замешательство. Но эти чувства скрывались под оболочкой неистовой страсти, хорошо ему знакомой. Она не отпрянула, не съежилась от страха. Она коснулась ладонью его лица. Бешеное биение сердца, отдававшееся в висках, заполняло все вокруг, и другие звуки для нее просто исчезли. Его поцелуй был столь требовательным, что она не ощущала больше ничего. Когда он резко отшатнулся, так же внезапно, как и приник к ней, Джиллиан еще долго хлопала глазами, не видя ничего вокруг. «Необходимо как можно быстрее избавиться от нее», — подумал Трейс, торопливо засовывая трясущиеся руки в карманы. «Я же сказал тебе заткнуться», — коротко бросил он и, обойдя джип, уселся за руль. Джиллиан открыла рот, а затем снова закрыла его. «Возможно...» Ей стоит воспользоваться его советом до тех пор, пока в голове окончательно не прояснится.